Издательство «Эксмо». Мария Баталова. Пробуждающая тьму. Невеста. Глава первая. Вдруг он ошибается? Или врет? С чего мы должны ему верить? Я с трудом держалась, чтобы не разреветься. «Хочешь проверить?» Вспылил Дейш и подался вперед. Заключив в объятия, прошелся кончиками пальцев вдоль щеки, затем скользнул к шее. Темный взгляд остановился на моих губах. «Чем ты готова рискнуть? Нашим миром, который едва оправился от кровавого и жестокого правления Повелителя Тьмы? Мной? Когда Повелитель вселится в меня, это буду уже не я. Или собой? С тобой ведь тоже что-то происходит. Ты уверена, что сама не превратишься в такого же монстра, как он? И готова рискнуть своим разумом? Ну, Лада, чем именно ты готова рискнуть?» «Тогда какого чёрта? Не трогай меня, Дейш!» Не выдержала я и оттолкнула его. Дейш не стал сопротивляться, отстранился немного. «Если ты не собираешься даже поцеловать меня, то не смей прикасаться», — выпалила с обидой. От чувства несправедливости, от отчаяния все внутри меня подрагивало. А еще от желания вновь ощутить не только прикосновение, но и поцелуй. И, может быть, нечто большее. «Почему же?» «Потому что это слишком больно». «А мне, думаешь, не больно, когда ты так смотришь на меня? Я читаю в твоих глазах тысячу желаний, и все они находят отражение во мне. А я не могу. Слышишь? Не могу. Хотя бы потому, что не хочу ни тебя, ни наш мир обрекать на страдания». «Ну, может быть, меня ты обрекаешь прямо сейчас? Кто сказал, что я слечу с катушек? Это для тебя наша близость, катализатор». «Если Кайрос не соврал и сам все правильно понял. Но ты прав». Я вздохнула. «Тобой я рисковать не хочу. Не хочу, чтобы ты потерял себя». «И только? Судьба мира тебя не волнует?» Дейш с усмешкой вздернул бровь. Кажется, ему мои слова польстили. «Но толку?» «Не дразни», — сердито буркнула я. «Ладно, тогда возьми уже в руки скрипку и играй». Я со вздохом послушалась, принимаясь за тренировку. Мы с Дейшем уже не в первый раз на эту тему спорим. С тех пор, как сектанты, точнее, отступники, похитили нас и попытались провести ритуал, прошло 2 недели. Поначалу мы с Дейшем шарахались друг от друга. Я не выдержала первая. «Кто сказал, что Кайрос прав? А может, он ошибается? Или намеренно вводит нас в заблуждение, потому что преследует свои цели?» «Да, конечно, он преследует какие-то цели. Вопрос только в том, чего он добивается и какие методы для этого использует. Правда ли то, что он говорит?» «Но как ни крути, я не готова рисковать. Целым миром, в котором мне теперь жить. Не знаю. От того, что мы с Дейшем поцелуемся или переспим, мир не взорвется в тот же миг и не расколется надвое. Поэтому, наверное, о благополучии мира я не беспокоюсь. Даже чуточку злюсь. А иногда хочется закричать: «Да гори оно синим пламенем!» Потому что я сюда не просилась. Меня выдернули против воли, напичкали тьмой и обрекли на страшное существование в виде овоща, чтобы управлять повелителем. А теперь я должна беспокоиться о благополучии мира? Мира, из которого мне уже никогда не выбраться, потому что цена за перемещение на родную землю будет слишком высока? Несмотря на злость, пожертвовать жизнями других людей я не готова. Но это не отменяет того, что я злюсь. Насчет себя тоже не уверена. Да, перед ритуалом я обратилась к тьме, той самой, древней и своевольной, которая завладела мной. Да, по ночам она снова из меня вытекает. Точнее, вытекает обычная магия, поэтому, просыпаясь, я тут же хватаюсь за скрипку и пытаюсь ее угомонить. Получается. Шинта ни разу не почувствовала ничего подозрительного. Повезло, что у соседки крепкий сон. А вот Дейшем я рисковать не готова. Вспоминаю его глаза, черные омуты, из которых смотрит сама тьма, и понимаю, что не могу допустить повторения. Не хочу, чтобы душа повелителя завладела Дейшем, а сам Дейш потерял себя. И если для этого нужно держаться от него подальше, что ж, значит, я справлюсь. Лада, не отвлекайся. Я заметила, что струйка тьмы скользит к окну, а ведь я не направляла ее туда. Тут же поправилась, извлекая из скрипки ноту чуть повыше. Струйка тьмы изогнулась и устремилась обратно ко мне. «Ты теряешь контроль?» — спросил Дейш. «Нет, как ты заметил, просто отвлеклась. Иногда мне кажется, что голову разорвет от бесконечных мыслей». «А ты думай поменьше». Дейш подмигнул. «Иногда это бывает полезно». «Не в нашем случае», — отрезала я. «Постоянно думать — это единственное, что еще помогает держаться». «Возможно, Кайрос ошибается», — неожиданно заявил Дейш. «Ты все-таки согласен со мной?» Я удивилась. «Полагаю, может быть, не один способ для перемещения между мирами. Последователи повелителя использовали один, самый жестокий и кровавый. Но даже они, чтобы замести следы, варьировали число жертв. Значит, не все так однозначно». «Полагаешь, есть ритуал с одной жертвой?» Я нервно усмехнулась. «Это, конечно, все изменит. Не 9, к примеру, а только одна». «Полагаю, может быть, совершенно иной ритуал. Или даже не ритуал. Ты заметила, насколько Кайрос силен?» «Заметила. Только я окончательно запуталась в ходе твоих мыслей». «Гениев часто не понимают», — хмыкнул Дейш. «Он же не мог использовать тьму повелителя. И твою. Или у вас один источник?» Я задумалась, старательно вспоминая детали произошедшего. «Это была похожая тьма, но другая, кажется». Я качнула головой. «Извини, мое чутье пока еще не так хорошо работает». «Этого достаточно», — Дейш кивнул. «Смотри, к чему я веду. Однажды ты переместилась при помощи тьмы». «Скорее она переместила меня». «Хорошо, тьма переместила тебя. Вполне возможно, ее силы достаточно, чтобы переместить тебя не только в пределах мира, но и в другой мир, без всяких жертв и ритуалов. А Кайрос настолько силен, что смог дать отпор этой тьме. Может быть, есть иные силы, способные на те же действия». «Хочешь сказать, Кайрос может вернуть меня на Землю?» «Хочу сказать, что мы можем поискать варианты. Еще не все потеряно». «Ну надо же. А я только смирилась с тем, что придется остаться здесь навсегда». «Тебя это не радует?» «Не знаю, Дейш. Я устала. Очень сильно устала. И не способна уже выдавать эмоциональные реакции на каждое предположение, причем не подкрепленное ничем, кроме пространных размышлений». «Я понял тебя. Забудь. Просто живи, осваивайся, насколько сможешь. А я продолжу искать для тебя выход из этой западни». «Ты не обязан». «Не обязан. Это мое решение». Дейш пожал плечами. «Лада, ты хочешь проломить потолок или все же потеряла контроль?» «Ничего я не потеряла», — проговорила сквозь стиснутые зубы, выравнивая игру, чтобы тьма чего доброго и в самом деле не начала громить Академию. «Просто меня бесит его логика. Не могу быть с девушкой, отправлю ее домой. Ну бесит же!» На следующий день нас ждал сюрприз. Мы собрались на факультативное занятие. Ребята гадали, кого же вместо Андры назначили преподавать нашему оркестру. Дверь открылась. Вошел Кайрос. Мы с Дейшем изумленно переглянулись. «Темного дня, студенты!» — поприветствовал Кайрос, уверенной походкой пересекая аудиторию. Облаченный в строгий преподавательский камзол с убранными в хвост и сине-черными волосами, он совсем не походил на себя самого, когда ворвался во время ритуала и разгромил сектантов. Сейчас он производил впечатление строгого, пожалуй, немного сурового, но все же самого обычного преподавателя, а не виртуозного, удивительно сильного мага. Встав перед нами, Кайрос осмотрел своих студентов и объявил. «Меня зовут магистр Декан. Я специалист по инструментальной магии. Когда-то тоже играл в оркестре, очень сплоченном, надо заметить. Руководство Академии полагает, что смогу научить вас тому же. Мой инструмент — гитара». Он снял с плеча чехол и высвободил гитару. «Да, а я думал, руководство Академии уже плюнуло на нас, бездарей», — усмехнулся неугомонный Керст. «С чего вы решили, что вы бездари?» Кайрус приподнял бровь. Магистр Декан. Да, он говорил, что в миру не называет свое настоящее имя, чтобы не возникали ненужные ассоциации с оркестром Императора. «Да все говорили, кто нам преподавал. Нас с наших курсов повыгоняли. Мы не смогли вписаться в оркестр вместе с одногруппниками. Вот и собрали нас, неудачников, в одном месте. Я Дейша Дуглас с третьего курса, Валесса со второго, Трейвен с четвёртого, а Лада вообще с первого. Но она не неудачница, наоборот. Ее просто на первом курсе некуда девать было. Вот к нам отправили». Кайрос смерил меня заинтересованным взглядом. «Ну, конечно, ему-то уж наверняка известно о причинах, почему я здесь оказалась». «Справедливости ради стоит заметить», — добавила Валесса, «что мы не неудачники, как самокритично уверяет Керст. Мы не сыгрались ни с кем, но сами по себе играем хорошо. Это даже Андра говорила». «Давайте познакомимся поближе», — предложил Кайрос. «Так как это принято у инструментальных магов, я сыграю на гитаре. Каждый по очереди будет ко мне присоединяться. Дополняйте мелодию так, как считаете нужным, как чувствуете, а мы посмотрим, что из этого выйдет». «Какую мелодию?» — удивилась Валесса. «Я тоже заинтересовалась. Мелодия звучит так, будто мы играем музыку». «Ах да», — хмыкнул Кайрос. «Этот термин в инструментальной магии давно уже не применяется, но применялся. В старых учебниках его можно найти. Игра на артефактах сравнивалась с игрой на музыкальных инструментах, и немало терминов из музыки перекочевало в магию. Мелодия, композиция, даже ритм». «А как у тьмы может быть ритм?» — не понял Керст. «Например, так». Кайрос заиграл. Я услышала, как со струн его гитары срываются удивительно стройные мелодичные переливы. Тогда же ребята у нас в универе не играли на настоящих гитарах. Все, что они могли, — это однообразно тренькать. Ну, может, меняли тот самый ритм. А вот Кайрос вытворял что-то невероятное. Ловкое движение пальцев, гитара издает красивые гармоничные звуки. И по полу стелится тьма. Звук повыше, и тьма приподнимается отдельными клубками, а часть ее продолжает стелиться по полу. Еще один перелив, да тьма как будто пульсирует. И это похоже на волны, вздымающиеся над взволнованным морем. «Ух ты!» — поразились ребята. «Керст, присоединяйся», — предложил преподаватель. Керст достал свою гитару и заиграл. Его музыка звучала неплохо, даже в чем-то красиво, но создавала дисгармонию. и это отражалось на тьме. Она врывалась в магию Кайроса, разрывала ее, заставляла волны подпрыгивать там, где это не нужно. «Неплохо», — похвалил Кайрос. «Потенциал совершенно точно есть. А теперь следующий». Подчиняясь игре его гитары, тьма собралась на полу, скукожилась, а потом резко взвелась вверх. Высвободив трубу, заиграл Дуглас. «А теперь вы одновременно. Я слышал, у вас талант», — предложил Кайрос, когда все остальные ребята из группы показали, на что способны. «Да, вступить одновременно у нас с Дэйшем получилось. В этом мы уже наловчились. И даже переплели нашу тьму, устремляя ее к тьме Кайроса. А вот потом начались сложности. Конечно, виртуозной игры мы не показали. Играть так, чтобы твоя тьма звучала в унисон с тьмой кого-то незнакомого, сходу мало у кого получится. Для этого наверняка нужен огромный опыт, если такое без тренировок вообще реально. Однако под конец я начала прислушиваться к музыке. И пусть музыкального образования не получила, но на слух никогда не жаловалась. Да и свою скрипку успела хорошо узнать. Так что под конец у меня начало получаться соединять свою тьму не только с тьмой Дэйша, но и повторять ею движения вслед за магией Кайруса. «А теперь выше возьми, чтобы нота звонче прозвучала», — подсказал преподаватель. И у меня получилось. Ребята ахнули, когда наша тьма взвелась к самому потолку, вытанцовывая как будто в вальсе. Я отложила скрипку. Внимательный взгляд Кайруса пронзил меня насквозь. Ох, кажется, он понял, что я слышу музыку. Или нет? Как такое предположить, если ее не слышит больше никто? «Лада, задержитесь», — обронил Кайрус после занятия. Довольные ребята активно обсуждали прошедший факультатив, взбудораживший даже сильнее, чем выступление перед Андрой. Кажется, этот Кайрус на самом деле прекрасный преподаватель. Если кто и сможет научить нас играть вместе, как настоящий оркестр, так это он. Валесса оглянулась на меня. Второкурсница явно хотела поболтать. Но я покачала головой, предлагая меня не ждать. Вдруг разговор с преподавателем затянется. А вот Дэйш никуда уходить не собирался. Остался сидеть в аудитории рядом со мной. «Ты слышишь, Лада? Я правильно понял?» Дэйш аж подобрался. Я поразмышляла несколько секунд, сказать или не сказать. А ладно, все равно дальше это станет невозможно скрывать. Сопоставлять одно с другим Кайрус совершенно точно умеет. «Да, слышу. Для меня все артефакты звучат как инструменты, только тише». «Такие люди были до меня, верно?» «Конечно, музыкальные термины могли применять к игре на артефактах лишь потому, что они похожи по внешнему виду. Но после вопроса Кайруса я поняла, что все-таки не единственная слышу музыку. Иначе он бы не задал свой вопрос». «Верно». Кайрус усмехнулся, окинув меня оценивающим взглядом. «Во времена Империи было много людей, кто слышал. Я не считаю, что слышать — это врожденная способность. Хотя кому-то она дана лучше, кому-то хуже. Эту способность можно развить». «Вы собираетесь развивать ее у своих студентов?» «Проблема в том, что никто из них даже не знает о такой возможности. Как можно развить то, о чем не подозреваешь?» «В таком случае, как она появилась у меня?» «Все просто». Кайрус усмехнулся. «Тебе никто не говорил, что инструменты играют беззвучно?» «Говорили?» «Дэйш говорил». «Разве?» Я задумалась, припоминая детали. «Говорил после того, как я сказала, что слышу». «Поздравляю. Ты оказалась не настолько внушаема, чтобы тут же перестать их слышать. Да, для начала я планирую ввести прежние термины, чтобы у студентов возникли должные ассоциации. А дальше будем наблюдать. И, кстати, Лада, ты хорошо чувствуешь скрипку, но рекомендую все же записаться на дополнительные занятия. Музыкальные. «Учить музыку?» — поразилась я. «А где? Это же Академия магии». «Здесь музыки и правда не учат». Кайрус хмыкнул. «Математика, литература, особенности рас, но не музыка. Я могу преподавать тебе, если хочешь. Тебе и Дейшу. Поверьте, знание музыкальных основ поможет достигнуть виртуозного мастерства». «Как у вас?» «Возможно». Кайрус таинственно улыбнулся. «Дейш, что скажешь?» Я повернулась к нему. «Мы согласны. Если есть возможность усилить себя и свое мастерство, глупо отказываться». «Даже если вы мне не доверяете?» Кайрус усмехнулся. «Даже если», — заверил Дейш. «Я не встречал в наших книгах упоминаний о том, что артефакты звучат. Хотя инструментальной магией, как видно, увлекаюсь». Он демонстративно покрутил в руках флейту. «Полагаешь, в вашей семейной библиотеке собраны все имперские книги? А в вашей?» «Не все сразу, парень», — отрезал Кайрус с холодной улыбкой. «Но я беру вас на обучение. Я помогу вам достичь такого мастерства, которое даже не снилось многим из нынешних магов». «Даже демонам?» — полюбопытствовала я. Одновременно со мной Дейша задал свой вопрос. «Какая вам польза помогать нам осваивать магию, если однажды мы оба можем слететь с катушек? Если будем хорошо подготовлены, быстрее мир разгромим. С вашей подачи». Кайрус насмешливо вздернул бровь. Ответил неторопливо. «Лада, ты видела хоть одного демона с магическим инструментом? Дейш, если в тебя вселится повелитель, все его навыки перейдут в твое тело, а твоя личность будет стерта. И не имеет значения, чему ты учился всю свою жизнь. Тебя не будет». От слов Кайруса сделалось не по себе. Вот и Дейш не спешил отвечать. Чтобы отвлечься от нехороших мыслей, я продолжила. «Нет, демонов не видела. Они не играют?» «Разработка демонов — магия крови. В ней демонам нет равных. Инструментальная магия для людей. Но только в том ее виде, в котором она задумывалась изначально. А свергнув императора, демоны постарались, чтобы лишить людей былого могущества и их самого сильного оружия». «Какая любопытная информация. Кстати, — вспомнила я, — там, в ритуальном зале, когда вы нас спасли, меня ранили. Я потеряла много крови. Но ведь кровь высвобождает магию. Почему я больше не смогла обращаться к древней тьме внутри себя?» «Потому что магия крови для демонов, а древняя тьма для людей». Задумчиво мрачный взгляд Кайруса, казалось, пронизывал насквозь. «Но чтобы взаимодействовать с древней тьмой, нужно сильное выносливое тело. Твое не привыкло. Оно не могло слишком долго выдерживать этот контакт. А когда ты получила рану, тем более не смогла. Хотя в дальнейшем, если будешь тренироваться, научишься и при серьезных ранениях удерживать контакт с древней тьмой». «Лада не будет тренироваться управлять древней тьмой». «Хочешь, чтобы древняя тьма управляла Ладой? Без тренировок так и будет». «И вы, конечно, готовы предложить нам свою помощь», — вспылил Дейш. Кайрус явно его раздражает. Но преподавателя это не беспокоило. Он все так же внимательно нас рассматривал с легкой полуулыбкой на губах. Как я уже сказал, апокалипсис не входит в мои планы. Так что придется повозиться с вами. Но не все сразу. Расслабьтесь пока. Начнем с музыки. А когда пришел повелитель, тьма снова откликнулась. Вспомнила я. Но я ведь по-прежнему была ранена. Рядом с повелителем тьма оживает. Взгляд Кайруса подернулся загадочной дымкой. «Тянется к нему», — тихо добавила я. «Да, я это чувствовала». «Она по-настоящему живая?» — тихо спросил Дейш. «Не так, как мы», — ответил Кайрус в задумчивости. «Но у нее есть разум, желания, цели». «Какая цель у тьмы?» «Интерес, скука, все вместе. Однажды из интереса, чтобы посмотреть, что из этого выйдет, она отделилась и оставила слабую свою часть, чтобы вместе со светом тьма второстепенная смогла построить наш мир. Но рано или поздно однообразие надоедает. Созерцать, не вмешиваясь, это скучно». Полагаю, древняя тьма больше не хочет, чтобы наш мир существовал в привычном виде. Она хочет заполнить мир собой и узнать, что получится. «Откуда вы все это знаете?» — спросил Дейш хмуро. В его голосе прозвучали враждебные нотки. «Да, Кайрус и правда знает подозрительно много. Если все, что он рассказывает, — невыдуманные им же сказки». Но почему-то, слушая его слова о древней тьме, я чувствую, как будто что-то внутри меня откликается. Это мои выводы и предположения на основе действий повелителя. Как будто книгам можно верить, — фыркнул Дейш. Имперским, да, — спокойно возразил Кайрус. Не всем, но в источнике своих знаний я уверен. «Завтра начнем наше занятие». Сообразив, что на этом разговор окончен, мы покинули аудиторию. «Не доверяю ему», — Дейш качнул головой. «Я тоже. Слишком много знает. Но, очевидно, всего не рассказывает». «Даже того, что он рассказывает, достаточно, чтобы запутать нас в паутине слов. А потом выяснится, что это мы его неправильно поняли». «Сознанием дела, говоришь?» Я хмыкнула. «Посмотри, кто меня воспитывал», — фыркнул Дейш и тут же помрачнел. «Ты веришь, что это правда?» — тихо спросила я. Мы вышли на улицу. По соседней дорожке мимо нас проходили студенты, но я все же взяла Дейша за руку, желая поддержать. Отец признался. Разговор продолжили уже в комнате Дейша. Отец сказал, что меня усыновили, выдали за своего погибшего при рождении ребенка, воспитывали как родного. Но это не так. Они заодно с последователями повелителя готовили меня как сосуд. И та тьма, которая приходила ко мне во сне, которая управляла мной, она... «Думаю, это тьма повелителя». Внутри похолодело. «Как это возможно? Вы уже тогда были связаны?» «Полагаю, да. С рождения. Возможно, со мной что-то сделали. Провели какой-нибудь ритуал. Спасибо, небрачный». Дейш кривовато усмехнулся. «Он еще и шутить умудряется в такой ситуации». Мы оба перевели взгляды на наши руки. У меня черные кружевные перчатки. Другие, не те, которые Дейш недавно подарил. Новые и гораздо более плотные, чтобы скрыть им более четкий и частый узор. У Дейша обычные перчатки из черной бархатистой ткани. Даже не знаю, как он объяснил одногруппникам, зачем вдруг их надел. Не сговариваясь, сняли перчатки. Вздохнули в унисон, задумчиво рассматривая похожие татуировки. «Я разберусь», — сказал Дейш. «Планирую выяснить, что же со мной сотворили. Возможно, если провести ритуал, обратный самому первому, то и действие недавно проведенного начнет ослабевать. Кайрос может знать, что с тобой сделали в детстве. Он же сказал, что раньше был с последователями. Возможно. И все же я ему не доверяю. К тому же он выглядит не настолько старым, чтобы проводить тот ритуал, когда я только родился. Я не очень хорошо определяю возраст по внешности, но, пожалуй, дала бы Кайросу не больше 35. Он мог быть мальчишкой, просто наблюдателем. Вдруг что-то запомнил. «Я не доверяю ему», — повторил Дейш. Спорить не стала. «Так странно». Я покрутила рукой, рассматривая ладонь и тыльную сторону. «Мы ведь, получается, теперь жених и невеста. Вот просто раз, и теперь помолвлены, потому что так захотели сектанты». «Возможно, это тоже получится повернуть вспять. Помолвочный ритуал еще можно разорвать, в отличие от брачного». В груди болезненно сжалась. «Нет, я не планировала замуж за Дейша, и уж тем более замуж за повелителя. Я в принципе не планировала выходить замуж в ближайшие пару лет. Всегда считала, что любви, романтики и головокружительных свиданий недостаточно для заключения брака. Это решение нужно принимать вдумчиво. Да, всегда можно развестись, но выходить замуж важно с мыслью о совместном будущем, долгом и, по возможности, счастливом. Но почему-то все же задевает, когда Дейш так спокойно говорит о разрыве нашей помолвки. А, впрочем, наверное, стоит понять и его. Он уж тем более не планировал жениться на первой встречной студентке, которую знает всего несколько недель». Усилием воли взяла себя в руки, заталкивая глупую обиду подальше. «Нам все же стоит еще раз поговорить с Кайросом. Странно, что он сам об этом ничего не сказал». «Поговорим», — Дейш кивнул. «По крайней мере, выслушаем, что он скажет нам на этот счет, а дальше сами решим, чему верить». «Дейш, а кто мы теперь по меркам Ордайна? Это ведь имперский ритуал. Он считается в Ордайне? Или, если задуматься, мы не так уж связаны?» «Ну, насчет отсутствия связи я бы не утверждал так уверенно», — хмыкнул Дейш. Взял меня за руку, в задумчивости провел пальцами по одной из черных линий. «Помолвочный ритуал связывает магически и энергетически. Брачный связывает души. Что же касается законов Ордайна, они отрицают имперское прошлое. В Ордайне нужны специальные документы, которые подтвердят брак. Помолвку подтвердить нечем. Это всего лишь договоренности между сторонами». «А, то есть по закону Ордайна ничего не изменилось?» Признаюсь, от этой мысли я все же испытала облегчение. И чего, спрашивается, переживала из-за отношения Дейша к помолвке? Сама тоже не горю желанием выскочить замуж. Не изменилось. Что же касается мнения окружающих, татуировки лучше никому не показывать. Все имперское запрещено. Мы, считай, ходячие нарушители, вызов нынешней власти. «Посадят в темницу, если узнают?» Я округлила глаза. «Казнят?» «Надеюсь, до казни не дойдет. А если вляпаемся и нас возьмут под стражу, пусть родители вытаскивают», — заявил Дейш мрачно. «Полагаю, у моих ненастоящих родителей, изменников Ордайна, должен быть план, как вытащить сосуд повелителя и его невесту из лап правосудия». «Разве им не плевать на невесту повелителя?» Я нервно усмехнулась. «Ну, ты в планы моих родителей не входила. Они же не отступники. Они правильные последователи. Но теперь есть ты, и в тебе часть тьмы повелителя. Конечно, случись что, последователи повелителя будут спасать не только меня, но и тебя». «Вопрос в том, с какой целью они будут меня спасать, Дейш». Внутри похолодело. «А не проще ли меня убить? Они же не собирались связывать повелителя при помощи брачного ритуала и моего коматозного тела. Я передернула плечами. Все еще не могла спокойно об этом говорить. Дейш подался было вперед, но замер на полпути. Прикоснуться ко мне не решился. «Значит, чтобы освободить повелителя, достаточно меня убить, и тьма снова будет свободна?» Взгляд Дейша потемнел. «Я скажу им. В ближайшее время». Сдавленно произнес он, все-таки сжимая мои пальцы. «Повелитель не хотел твоей смерти, а последователи должны исполнять желания повелителя». «Повелитель не хотел моей смерти. Это правда». Перед внутренним взором снова замелькали картины прошедшего ритуала. Мужской силуэт, сотканный из тьмы. Его рука, исцеляющая мою рану. Тьма не способна исцелять, но, похоже, для древней тьмы нет ничего невозможного. Она была еще до появления жизни и этого мира с его законами. «Ты не будешь жертвой. Теперь ты моя невеста», — раздается над ухом шелестящий голос повелителя. «Да, по какой-то неведомой мне причине он не захотел, чтобы я умерла, даже ради возвращения всей магии в его руки. Не понимаю, но...» «Откуда ты знаешь?» «Вероятно, связь с повелителем. Это такое странное чувство». Дейш поморщился. «Тогда во время ритуала я как будто находился в двух местах одновременно. Как будто был не только с тобой, прикованным к стене, но и частью повелителя рядом с тобой. Я знаю, что он говорил. Он не хотел, чтобы ты стала жертвой. Он сам вмешался в ритуал и сделал тебя своей невестой. Не жертвенной. Точнее, моей невестой. Проклятие. Я запутался». «У него нет тела, поэтому помолвочная татуировка появилась у тебя». Я кивнула. Усилием воли отогнала пугающие мысли. Не хочу представлять, что Дейш становится частью повелителя и сливается с ним. Не хочу вспоминать, как из его глаз лились потоки тьмы. «Пожалуй, мне пора к себе». «Не боишься навредить Шинте? Ты говорила, что тьма выходит из тебя каждую ночь». «Как будто лучше остаться здесь», — фыркнула я. «У меня есть диван, а ты можешь остаться в спальне». «Ну уж нет. Я засну, и тьма выльется из меня, а потом доберется до тебя. Если мы держимся друг от друга на расстоянии днем, то ночью тем более стоит сохранять осторожность. Ночью мы себя не контролируем. Заметить не успеем, как тьма сделает свое грязное дело». Дейш рассмеялся. А вот мне было совсем не смешно. Я вспомнила, как нашла его на крыше общежития. На какое-то мгновение мне показалось, что в глазах Дейша тьма. Теперь я понимаю, что мне не показалось. В глазах Дейша на самом деле иногда поднимается тьма. И тогда привычный карий цвет становится черным. Жуткое зрелище. Пугающее осознанием, что это не визуальные спецэффекты. Не только они. Я все же отправилась к себе. Заснула быстро из-за усталости. В последнее время я быстро засыпаю, несмотря на страхи, потому что сон раз за разом прерывают потоки тьмы, и я не успеваю в полной мере отдохнуть. Так произошло и сегодня. Только хуже. «Лада! Лада, что ты творишь?» Голос Шинты прорвался сквозь сон. Я распахнула глаза и сама чуть не заорала. Я стояла посреди комнаты над кроватью Шинты. Из моих рук лились потоки тьмы, закручивались змеистыми смерчами, оплетали гибкими лентами тело соседки, приподнимая ее над постелью. «Лада, что ты делаешь? Зачем? Прекрати, пожалуйста!» Вопила Шинта. Я взяла тьму под контроль за секунду до того, как она залепила рот кричащей соседке. Но покорить бушующую тьму оказалось не так просто. Я рванула к скрипке, которую теперь клала в постель рядом с собой. Заиграла. Наконец тьма успокоилась. Поток всколыхнулся и с плеском опустил, почти уронил Шинту в кровать. Тьма растеклась во все стороны. Я продолжила играть, чтобы развеять ее. Притихшая Шинта заговорила только после того, как я очистила комнату от тьмы. «Что это было?» — выпалила она. «Кажется, это что-то вроде болезни. Отклонение такое у магов, которые плохо контролируют тьму, а во сне контроль ослабевает». «Я слышала о таком. Тьма может выходить из тела во время сна, но никто не шляется по комнате и не душит своих соседок!» — рявкнула Шинта. Я вздрогнула. Внутри похолодело. «Я сделала тебе больно. Я душила тебя». Положив скрипку, поспешила к соседке. «Не подходи!» Она выставила перед собой руку. «Шинта, я... прости, не хотела тебя напугать. И навредить тоже не хотела. Тебе очень плохо». «Ты не душила?» Она покачала головой. «Просто я разнервничалась. Нет, кажется, ты всего лишь подняла меня над кроватью. А что собиралась сделать, у тебя нужно спросить». Я себя не контролировала. Я спала. И правда не хотела ничего такого. «И ты меня прости, Лада, но спать с тобой в одной комнате не собираюсь. Кажется, у тебя есть парень?» «Есть». Я вздохнула. Посвящать соседку в наши трудности, конечно, не стала. «Ты права. Я пойду тогда. Не бойся, спи спокойно. Я не потревожу твой сон». Я поднялась, торопливо собрала вещи. Перчатки даже на ночь не снимала теперь. Не хотела, чтобы Шинта заметила татуировку, когда утром в комнате посветлеет. Еще раз извинившись, выскользнула из комнаты. «Студент Калада, куда направляетесь?» Я уже спустилась по лестнице на первый этаж и почти пересекла холл, когда за спиной внезапно раздался голос Арнхайта.